переваливающегося в грязи мордастого жителя океанских глубин, больше всего похожего на помесь морского котика с бульдогом, насадила на мокрый зубренный скальный пик и мгновенно убила. А место его гибели тут же заполонили рвущиеся вперед враги. А ведь мы видели картину боя только урывками, частями, фрагментами. Строчки опыта продолжали бежать и бежать. Там, в грязи, безостановочно гибли самые мелкие приживалы краперов, крохотные змейки, червяки, рыбки, прочие невероятные создания. А мы их даже не замечали среди пузырящейся и чуть ли не кипящей грязи. А еще мы пока не видели самих хозяев, краберов. Где эти долбанные крабы-переростки? «Огонь по первым рядам!» — отдала Кира хлесткий приказ, в то же время швыряя вниз несколько каменных обломков. Следующие 15 секунд я безостановочно палил, накрывая стенами и углями всех, кто на глаза попадется, стараясь целиться в самых ретивых и при этом стараясь не пересекаться с огнем Кэлен, чтобы равномерно рассредоточить боевую магию по всем рядам. Получилось неплохо. Врагов насаживало на терновые колючки, на каменные пики, сбивало с ног камнями и обжигало углями. Сплошное месиво и скрюченные в грязи кувыркающихся или ковыляющих тварей. Как в кошмарном сне. Про слух и говорить нечего. Лично у меня он давно уже практически отключился, избирательно реагируя лишь на голоса сопартийцев. Потому что от дикого визга, скрежетания, скулежа, свиста и хруста у меня закладывало уши. Враги не желали умирать молча. Каждый из погибших монстров вносил свой вклад в общий шум, отчего нам не становилось легче. «Вот они!» — с напряжением произнесла Кэлен. «Трое!» — поддержал ее отлично видящий Крей. «Закрывают буркало клешнями, уроды! Молоток, док!» «Док? Ах да, свет! У меня совсем выпало из головы, а док сработал вовремя, и теперь над нашими головами и у земли сияли ярчайшие магические прожектора. Мы буквально купались в свете, тонули в нем, но продолжали отчетливо видеть противника. А вот врагам, в отличие от нас, приходилось туго. Они в прямом смысле слова шли на свет и больше не видели ничего, только свет и ничего, кроме света». Обычно свет означает спасение, выход, а в нашем случае свет означал смерть. Шли, чтобы умереть, как мотыльки, что слетаются на манящий свет лампы. «Маги! Огонь на краберов! Орбит! Призраков на первые ряды врага! Бей!» Наши скеллен-руки синхронно нацелились на смутные и раскачивающиеся силуэты грозных краберов. Убрав из левой ладони стену, я поместил туда осколки. И сейчас на груди идущего впереди варвара глубин расцветали огненные вспышки и разлетались ледяные брызги от моих попаданий. Крабера шатало, он спотыкался, но упорно шагал вперед, переставляя все четыре свои ноги и с каждым шагом становясь все ближе к нам. А я еще возомнил себя терминатором, и я ошибся. Настоящие терминаторы там, впереди, что идут к нам, принимая на себя магические удары, но упрямо игнорируя их. За ним, как за флагманом, прикрываясь его телом, шагало еще два костяных урода. Причем один был совсем плох, он ковылял только на трех ногах. Четвертая безвольно волочилась по грязи. Еще один красовался глубоким разломом на грудной броне. А еще двоих я не видел, не было их. «Где эти твари? Где предводитель? Убегает? Обходит с фланга? Залег в укрытии?» «Это еще что за хрень?» Ошарашенно прогудел Крей, задирая голову вверх. Там, под темным сводом пещеры, прямо над зеленым светильником краберов, висела в воздухе белоснежная фигура ангела с золотым нимбом над головой. Ангелы явились нам. «Пусть себе висит, пусть наблюдает!» — крикнула Кира, поднимая копье для броска. «Не вздумайте пальнуть по нему!» «Интересно ведь», — разочарованно произнес Орбит, взмахом руки отзывая кинувшегося было к ангелу одного из своих духов. На кровавую бойню пожаловал бес, а лысый эльф едва не саданул по нему. Вот было бы весело. Через секунду белая фигура подернулась радужным маревом и исчезла. Ангел покинул нас. Зачем бес приходил? Кто его знает? Но вмешиваться он не может. Игровой процесс свят. Так что плевать на ангелов. Бей краберов! Хоть я и отвлекался на ангела, мои руки продолжали действовать сами собой. С каждой ладони безостановочно срывались боевые заклятия. Крабер пошатнулся, его ноги подогнулись, и он тяжко упал в грязь, придавив нескольких из своих прилипал. Он еще был жив, пытался подняться, но боевая магия все била и била по нему, срывая фрагменты костяной брони и оставляя подпалины на сочленениях. Мы были беспощадны. Сосредоточенный огонь двух боевых магов сделал свое дело, и крабер с последним криком-стоном рухнул плашмя и замер, уткнув голову шлем в черную грязь. И все-таки он еще не умер, они очень живучи. Вскоре тварь встанет, если мы ей позволим. «По первым рядам!» И вновь мы переместили огонь на ходу, тусуя заклинания. И вновь подобравшихся вплотную монстров накрыло колючими зарослями и зазубренными каменными шипами. И вновь я глотал эликсиры манны, а воины заглатывали усиливающие зелья, готовясь встретить врага мечами и топорами. Я действовал как автомат, двигаясь рывками и по наитию выбирая цель. Перед глазами мелькали разрозненные фрагменты схватки. Ползущая в грязи толстая змея хищно вскинулась, как кобра, но на ее голове тут же повис визжащий Нафаня, многочисленными туманными лапками впиваясь ей в глаза и шею. Овальный, похожий на меч для регби камень, с хрустом влетел в переносицу тюленя-переростка, отбрасывая его назад прямо на колючие объятия терновой стены. Хорошая работа, Бом! Еще один призрак накрыл собой двух морских угрей, украшенных шипами вдоль хребта. Накрыл, засветился и тут же опал, рассеявшись клочьями тумана. А орбита пошатнула, его жизнь скакнула вниз. Откат! Дух не справился и погиб. Бдительный док прекратил бросать мелкие камни и комья грязи, бросившись к пострадавшему. А лысый эльф, вытирая слезы скорби, уже вызывал и еще одного призрака. С озлобленным рычанием тиран бросается на проворного слизняка и треплет его словно тряпку, откидывает обмякшего противника в сторону и кидается на следующего, крохотную пятнистую водяную змейку, скользящую по грязи. Кира, подавшись всем телом вперед, бросает последнее трофейное копье, насквозь пронзая тело монстра, больше всего похожего на комок спутанных морских водорослей. Позади раздается паническое причитание Лохра, спрятавшегося по моему приказу в глубокой расщелине. Лохар в дикой панике, но сейчас нам не до его переживаний. Упавшая на колени Кэлен с двух рук проходится по всей длине первых рядов наступающих монстров, рассылая веер углей. Ее лицо искажено, нижняя губа прикушена, в глазах плещется дикий азарт. Либо мы их, либо они нас. Крей с размаху всаживает топор в грязь у своих ног, убивая сразу несколько мелких, но наверняка ядовитых змей. Док кидается к гному, заметив, что шкала его жизни немного скакнула вниз. Змейки все-таки зацепили Крея. «Хорошо! По краберам все, кроме меня, Бома и Крея! Пора прикончить уродов! Это наша земля!» Громогласно выкрикнула Кирия-защитница, потрясая мечом в воздухе. «Это не наша земля!» Заорал я в ответ. Похоже, Кира забылась, вспомнила старые времена, когда их клан защищал свои земли. Вот значит, как она вдохновляла соратников. Воистину, паладин из паладинов. И дурак Гоша послал такого бойца на перерождение? «По привычке ляпнула! Все равно, бей!» «Бью, бью!» Прохрипел я, отступая назад на несколько шагов. Маг не любит ближней дистанции, а она становилась все короче и короче, но и врагов все меньше. Запущенная нами мясорубка не снижала оборотов, но мясо подходило к концу. «Уровень!» – торжествующе завопил док. «Еще один! Вот и опыта насобирали. Скоро и другие апнутся, что меня как лидера не может не радовать. «Еще двое!» Хрипло завопил Крей, мощным пинком отбрасывая попытавшееся впиться в его ногу непонятное создание, чем-то смахивающее на мохнатую медузу. «Босс!» «Вот теперь весело будет!» Заорал я в ответ, глядя, как к нам размашисто шагает еще двойка свежих краперов. Последним двигался предводитель, тот самый, позолоченный и посеребрённый. Вот только насколько я мог видеть, позолота и серебро остались лишь на чудовищной клешне, тогда как на плечах и груди были лишь клочки былого великолепия. Первые наши взрывы все-таки достали урода. А судя по обильным потекам грязи на его броне, возможно, что и прикопали ненадолго. Уж то-что, а Строна мы его скинули точно, да прямо мордой в грязь. Тут-то он таким обиженным на весь мир выглядит. Строна прямиком в могилу, на такое любой обидится. «Выкладываемся по полной!» – звонко завопила Кирия, сноровисто орудуя мечом и щитом. «До того, как они дойдут, надо добить всех остальных!» «Включая краберов рядовых! Рос, бей только по лидеру! Мы займемся всеми остальными!» «Есть, мэм!» Дурашливо и немного невнятно отозвался я, заглатывая манну. «Сейчас долбанем!» И вновь завертелось. По моим подсчетам, из приживал краберов в живых осталось не больше 3-4 десятков. Их уже можно было смело сбрасывать со счетов. Один из краберов целовал землю, двое других искалечены и обожжены. Главную опасность представляла последняя пара относительно целых и крайне злющих варваров глубин. Глядя, как мои пламенеющие угли с жужжанием безобидно отлетают от грудной пластины предводителя, я не на шутку заволновался. Я вообще толком не наносил этой четырехногой громадине никакого урона. Чувствовал себя как подросток с рогаткой, вышедший против танка. Это понял не только я, но и наш паладин. «Воины, готовьтесь к броску! 15 секунд атаки и сразу отступление! По моему сигналу! Орбит, убери призраков назад!» Надсаживаясь, прокричала Кира, доставая из поясной сумки белоснежный лист пергамента. «Последний козырь! Лед!» Белый свиток разлетелся на 1000 крохотных снежинок и миниатюрным снегопадом устремился к земле. А все раскинувшееся перед нами поле боя с похрустыванием накрывало ледяной коркой. Грязь застывала до каменной твердости и покрывалась льдом. Лужи воды промерзли полностью. Все живое, попавшее в лед, мгновенно застывало гротескными ледяными статуями, либо погибало, либо было не в силах двигаться. Замерзли и краберы, превратившись в ледяных истуканов. «В атаку!» С боевым кличем Кира ринулась вперед, увлекая за собой остальных воинов. Кэлен перешла исключительно на каменные пики, разумно не используя огонь. По льду заскользили призраки эльфа, буквально обнимая вмороженных в лед врагов, приникая к ним всем телом и убивая. А я на пару секунд выпал из боя, завороженно смотря на снег. Перед глазами мелькнуло видение ледяного берега с накатывающейся на него почти черной водой, с пляшущим на ее поверхности ледяным крошевом. «Рос!» — крик Киры вырвал меня из состояния ступора, и я рывком вернулся к реальности. «Норма!» — заорал я, понимая тревогу беды. «Но я в порядке, в абсолютном порядке. А в моих ладонях светится боевая магия, никаких углей и терновника». Только ледяные осколки вылетели из моих рук, устремляясь к целям, как пули. Лед против льда. Зрелище феерическое, незабываемое, нестираемое из памяти даже спустя годы и десятилетия. По бугристой ледяной корке, поскальзываясь и размахивая руками, мчатся темные фигурки воинов, сопровождаемые туманными призраками. Они на мгновение замирают у очередной ледяной статуи. Коротко обрушиваются мечи, врубается в лед топор, и статуя со звоном разлетается на куски. А воины и призраки уже мчатся дальше, не обращая внимания на то и дело визжащие над ними очереди ледяных осколков и на вырастающие изо льда серые каменные шипы. Воющие призраки иногда проносятся прямо сквозь лед и замерзшие тела врагов. И тогда статуя обрушивается, казалось бы, само собой, разлетаясь мелкое крошево. Последние 5 секунд растягиваются очень долго, время словно бы замирает, настолько мы сосредоточены на нанесении максимального урона. Воины и призраки разбиваются на две группы. Бомб с Креем с яростными воплями избивают первую тройку краберов, тогда как Кира во главе сфоры призраков налетает на застывшего исполина-предводителя, уже ворочающего своей страшной клешнёй крошащий лёд. Летящие перед глазами строчки опыта уже не замечаются мною, равно как и получение очередного уровня. Вы получили новый уровень. Сейчас мне глубоко плевать на опыт. Стиснув зубы, я прицельно бью по врагам, превратившись в изрыгающую лёд пушку, гордо стоящую на вершине склона. Рядом стоит боевая волшебница, что-то яростно шипящее сквозь зубы, непрестанно создающее всё больше и больше каменных пиков. «Назад!» Круто развернувшись, Кира мчится назад. Поскользнувшись, она рушится на землю, но тут же подхватывается, и серебряный воин продолжает свой бег, догоняя гнома с полуорком. На поле боя остаются лишь надсадно воющие призраки, продолжающие терзать противника, и боевая магия продолжает бить врага. Огромное ледяное поле трещит и покрывается зияющими трещинами, с каждым мигом становящимися все шире. А предводитель краберов уже высвободился из плена и сбивает себя последние куски магического льда. Его клешня ударяет по стоящему рядом краберу, ломая окружающую его ледяную корку. И в этот момент прямо под его ногами раздается громкий взрыв. Обеих тварей подбрасывает в воздух и раскидывает в разные стороны. То ли случайность, то ли молниеносная реакция Кэлин, но предводитель с размаху налетает броневой спиной прямо на выросший из оттаивающей грязи каменный шип и корчится на нем, словно букашка на булавке. Насквозь не пробило, но спинная броня должна быть повреждена. Но взрыв! Еще одно взрывное зелье? Да, наверняка. Потому что Кира этого явно ожидала. И, круто развернувшись, вновь мчится к дезориентированным и сбитым с ног врагам. Вот это паладин! Она не только успела поорудовать мечом, но и подложить припасенное зелье. Вовремя ушла из зоны взрыва и сразу же вернулась назад. Опытный игрок всегда имеет в рукаве пару тузов. Лед и граната – неплохой набор на все случаи жизни. Сообразившие, что к чему, бомб с гномом уже бежали следом, нацелившись на крабера рядового. Их опередила стая призраков, налетевших на ворочающегося среди грязи кусков льда крабера, словно стая голодных волков на оленя. Налетели и принялись рвать на куски, вцепляясь призрачными клыками и лапами, куда попало, лишь бы зацепить, лишь бы нанести удар. Крабер одним рывком подался в сторону, перекатился. С диким воем несколько призраков рассеялось кочками тумана. Орбита швырнула на колени. Подлетевший к нему док ухватил эльфа за плечи, выливая в него жизнь. С ожесточенными криками воины били предводителя, все еще не сумевшего встать на свои четыре крабьи лапы. Мы тоже не стояли на месте, и впервые за весь бой перешли в наступление. Два мага, заклинатель духов и лекарь, бежали вниз по склону, торопясь приблизиться на дальность прицельной стрельбы. Сейчас, когда врагов закрывали спины наших товарищей, выпускать боевую магию наугад было невозможно. Док бежал впереди всех, смешно задирая длинные ноги. Похвально! Наплевать на собственную безопасность. Док спешил на помощь нуждающимся. Следом за доком радостно мчится черно-белый волчонок, не пожелавший остаться в стороне. Плашмя рухнув в грязь, я выставил руки перед собой и засадил очередь ледяных осколков в плечо крабера, отчетливо видимое с моей позиции. Едва успел. Через секунду под броневым плечом вырос каменный пик, подбросив монстра вверх прямо под лезвие опускающегося топора. Вновь завертелась карусель смерти, раскручиваемая нами изо всех сил. Хруст дробящей брони, крики друзей и вспышки магии — сплошная мешанина посреди глубокой грязи. Я хрипло зову тирана. Через пару томительных секунд передо мной предстает покрытое грязью нечто, в котором я с величайшим трудом узнаю своего волчонка. Повоевал и хватит, тем более, что уже все закончено. Два крабера еще живы, включая предводителя. Но это уже агония. Моя интуиция давно говорит, что победа осталась за нами. А вот и доказательства. Мелькнувшая перед глазами строчка свидетельствует, что предпоследний крабер отправился в рай. И едва это случилось, Кира пронзительно закричала. «Стоп, стоп! Не бить! Стоп!» Воинам было непросто остановиться, и еще пару минут слышались глухие удары, пока, наконец, над превратившейся в бойню грязевой ямой не повисла тишина. В глубокой грязи стояли измученные победители, все в грязи, неузнаваемые, еще не успевшие обрадоваться победе или даже осознать сам факт того, что победа осталась за нами. С долгим облегченным стоном Док отлепляет ладони от широченной спины полуорка и падает на колени. «Я справился! Все целы, все живы! Никто не улетел!» Срывается с его губ. Раскинув руки, тощий лекарь плюхается спиной в грязь и счастливо улыбается. «Все верно! Он вправе торжествовать! Все мы уцелели! Никто не улетел на локацию возрождения! Что может быть радостней для лекаря?» «Мы сделали это!» — неверующе улыбается Кэлин. «Сделали? Сделали! Да!» Тяжко поднявшись на дрожащие от переизбытка чувств ноги, я шагаю к Кире и тоже не могу сдержать радостной ухмылки, расползающейся по моим губам. «Мы сделали это!» Бом дрожащими руками убирает меч и щит за спину, хрипло, но радостно матерится сквозь зубы. Крей внешне невозмутим, но в его взглядах, бросаемых на танцующую в грязи Кэлин, светится законная гордость. Орбит не разделяет общей радости. По его щекам катятся обильные слезы. Эльф скорбит по погибшим призракам. Я бы тоже прослезился при виде столь горестного лица, если бы не зажатый в его ладони страшенный ножик. Лысый эльф скорбит, но при этом уже ищет, кого превратить в очередного духа. «Я знал!» Шлепая по грязи, к нам пробирается пенёк Лупоглаз, решивший покинуть свое убежище. «Герои!» Лоха радуется, но пока не торжествует, ведь один из их заклятых врагов и еще жив. Тиран крутится под ногами Кэлен, присоединившись к ее танцу победы. А я не свожу глаз Киры, стоящей в боевой позе над распростертым и дергающимся предводителем краперов. Он явно не способен уже продолжать бой, но пока еще не умер. Почему Кира не добивает его? «Кира?» «Он хочет говорить», — пожимает плечами девушка. «С тобой». «Да ну!» — устало поражаюсь я. «Крабер? Говорить? Да еще со мной?» «С лидером», — уточняет Бита. Я останавливаюсь рядом с девушкой и устремляю взгляд вниз, на поверженного врага, безвольно лежащего в грязи. Его броня буквально изломана в крошево. Сплошные дыры, казалось бы, в несокрушимой защите. Сапог Киры прочно упирается в его израненную грудь. Остриё её меча застыло у горла крабера. Одно движение, и враг умрет. «Ты...» Со свистом вылетает изо рта предводителя. «Ты ведешь их!» «Ага, я! Что ты хотел?» Бесцеремонно приступаю я к делу. Мне не хочется разговаривать. Я устал. Один удар мечом, и мое задание будет выполнено. К чему тянуть? «Это была славная битва!» Пророкотал умирающий лидер отряда краберов. «Славная! Вы победили на этот раз!» «Это все, что ты хотел мне сказать!» «Победили нас! Я не справился! Я подвел!» Выплевывает краббер. «Но придут другие! Мы не отступимся!» «Бывает!» — пожал я плечами с полным безразличием. «Это все?» «Рос!» — вмешивается Кира. «Дай-ка я спрошу. Эй, крабовое мясо, зачем вы пришли сюда? Что ты хочешь?» «Зачем мы пришли?» Голос крабера набрал силу. «Мы пришли за своим богом! Богом, что вы отняли у нас! Мы никогда не отступимся! Мы пришли за своим богом! Верните его нам! Верните нам бога!» Слова крабера услышали все без исключения. И вновь над полем завершившейся битвы повисла тишина. Нужно было время, чтобы наши усталые мозги смогли переварить и осознать столь громкое заявление. «Что я хочу?» — продолжал скрежетать Краббер. «Я знаю, что вы защищали этих бескостных и никчемных лохров, трусливых тварей, позорящих чистоту, дарящей жизнь воды. Вам не спасти их. Не мы, так другие уничтожат их. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся своего». «Так что же ты хочешь от меня, враг мой?» — повторил я. «Скажи, тебе что-то надо от меня?» «Да, если поможете, если вернете нам то, что по праву принадлежит нам, мы уйдем из этих мест с вонючей и сладкой водой. Мы оставим это место вашим прикормленным тварям-лохрам. Пусть живут, но только если вы вернете принадлежащее нам по праву». «Что именно? Что вернуть-то?» «Бога! Верни нам Бога!» Вырвался из глотки яростный рев. «Верни!» «Так!» – протянул я, переглядываясь с Кирой. «Вернуть Бога?» «Да!» Подписывайтесь на страницу ВКонтакте «Творческая мастерская Александра Столиварова».